Разговор их сперва вился вокруг политиков. Затем перешел на те дела, что были мне совсем не интересны. Наконец они добрались и до более важного вопроса. «Как по-твоему, Форд был с тобой сегодня честен?» — спросил Дэвис. «Думаю, да», — ответил Маркус. «Он не стал нас донимать насчет того, что происходит с Радомиром. Думаю, он плюнул на это дело. И девчонка сама к нему подкатилась, не наоборот. К тому же сегодня мы точно напустили на него страху. В общем, он будет паинькой». «А как 23-й?» «Еще не добрался до улики?» — спросил Генри. «Трудно сказать. На перехваченных звонках он об этом молчит и внезапно стал очень скрытен». «А вы его достаточно плотно ведете, чтобы понять, раздобыл он доказательства или нет?» «Ну да. Не думаю, что он их достал». «Так может, будет безопаснее вывести его из игры?» «Это было бы лучше всего», — согласился Маркус. «Где-то, скажем, 80% безопасности». «Ты что думаешь об этом?» «Он уже близко подошел к этому конверту. Настолько близко, что может нас к нему привести. Вот только если он до него доберется, то может прихлопнуть всю нашу лавочку. Так что было бы разумнее позаботиться о нем заблаговременно, нежели с этим опоздать». «Его можно отловить один на один? Жена у него умерла несколько лет назад, может, есть любовницы? Дочь у него бывает?» «В любовных связях не замечен. Человек привычкой, он почти все выходные проводит за городом, где нет особой охраны. Дочь учится в пансионе, и в течение учебного года его практически не навещает». «Еще какие концы торчат?» «Есть один. Девица Драгович все не унимается. На прошлой неделе я с ней встречался, чтобы остудить ее пыл». «И много она знает?» «Практически то, что касается ее отца. Попытка избежать экстрадиции и не предстать перед судом». «А про объект 23 ей известно?» «Она знает, что есть некий человек, на котором нынче все завязано, но пока не похоже, что ей известно, кто он». «И чего она хочет?» «Очевидно, помочь», — сказал Маркус. «Хочет спасти отца от экстрадиции. Она считает, что ее трах — неотразимое оружие, и что она всего сможет добиться, если будет удовлетворять чужие слабости. Полагаю, так она и разнюхала, что смогла об этом деле. Но я ее заткнул». «Если она такая же упертая, как ее папаша, у нас все равно останутся причины для беспокойства». 23-й чересчур нервный тип. Если она станет подбираться к нему со своим неуклюжим соблазнением, то, скорее всего, нарвется на весьма болезненный отпор». Генри промолчал. «Думаешь, она поможет нам выйти на улику?» — спросил Маркус. «Может и так. 23-й одинок, впрочем, это не важно. Если она только заглянет в конверт, ее дни сочтены. Это очень опасное знание, и нам придется самим о ней позаботиться, чтобы себя защитить». Генри вздохнул с досадой. «Мы в любом случае не можем ее использовать. С этим психом Радомиром все становится совсем сложно, и 23-й уже на грани, полное дерьмо. Давай покуда держаться в стороне. Будем следить и ждать. Я пока готовлю и подбираю клиентов. А это миллиарды баксов. Если все срастется, это будет последнее дело нашей фирмы». По террасе забарабанил дождь. «Приглядывай за девочкой и хорошенько», — продолжал Генри. «Если ей удастся подобраться к 23-му, мы немедленно его снимем. Продумай разные варианты. Метод проб и ошибок здесь явно не подходит. Надо действовать наверняка». «Сделаю», — ответил Маркус. «Что-то я зябну. Пойдем-ка в дом». Я услышал, как открылась дверь. Залаяла собака. Причем тявканье раздавалось все громче и ближе. Сейчас все мои старания накроются медным тазом, если меня здесь унюхает коротколапая корги дэвисовской супруги. И потому, недолго думая, я задал стрекача к воротам, выскочил наружу и, продираясь через подлесок, вернулся к машине. Нещадно поливавший дождь быстро освежил мне мозги. Итак, Ирина не работала на Маркуса. Как и я, она ввязалась сама по себе и, судя по всему, продвинулась гораздо дальше меня. Хотя меня-то Дэвис с Маркусом пока что не поймали на самостоятельном копании в деле Драговича. Мы с ней оба угодили в игру, ставки которой нам были неизвестны. Начальники мои как-то неясно обозначили, что произойдет с тем человеком с прослушки и Ириной. Возможно, они говорили о том, что заплатят за отстранение от дела или даже о шантаже. Однако все труднее и труднее было игнорировать возможность куда худшего исхода. К ужину я опаздывал уже на 20 минут. В машине лежал костюм, предназначенный для химчистки. Пришлось переодеться в него. Вдобавок я еще немного потел от страха после проникновения во владение Дэвиса. В итоге, представ перед Энни в ресторане, выглядел я далеко не лучшим образом. На лице у моей подруги явственно читалось: «Где, черт возьми, тебя носило?» С тех пор, как мы смотались с Генри в Колумбию, ее чрезвычайно интересовало, что меня связывает с нашей главной шишкой. Я поймал ее на том, что она поглядывает на экран, когда я открываю почту. Смотрит, кто высвечивается на звонящем мобильнике, как бы невзначай выспрашивает у меня, над чем я работаю. Она была одной из лучших учениц Генри, и я подозревал, что за ее любопытством притаилась зависть. Возможно, ее даже пугало то, что я так быстро расту в фирме Дэвиса. В конце концов, далеко не многие сотрудники могут сделаться полноправными партнерами. По крайней мере, я надеялся, что ее любопытство вызвано именно этим. Но была и другая вероятность. Энни же тесно контачила с Генри по работе. Что, если он, совещаясь с ней с глазу на глаз, выпытывает, чем я занимаюсь? И как ни параноидальна была мысль о том, что Энни намеренно или невольно помогает Дэвису за мной следить, я, разумеется, не собирался рассказывать ей, что шпионю за начальниками. В своем опоздании я обвинил, разумеется, джип. «Ох уж этот твой джип», — усмехнулась она. «Гурман так настаивал, чтобы мы побывали в этом местечке с настоящей сычуанской кухней и непременно попробовали мала, что, как мне сказали, переводится «онемелый язык». Это блюдо оказалось не просто острым. У него был вкус боли и запах смерти. Я всячески делал вид, что это ем, на деле мечтая о спагетти с тефтелями и поглядывая под столом за перемещением моих GPS-маячков на смартфоне. Машина Ирины, как обычно, припарковалась в гараже возле ее дома на Проспект-стрит. Маркус вечером проехал через Джорджтаун. Вроде бы ничего особенного. Но вот теперь, в 8:30 пополудни, можно сказать, в воровской час, он направлялся на юг к Капитолию. Ужин подошел к концу. Энни осоловела смотрела на меня, словно предупреждая, что минут через 15 уже уснет. Мне же до смерти хотелось узнать, что ж там намечается на юге-востоке округа Колумбия в направлении старой заброшенной верфи. «Вот уж точно последнее место, где можно повстречать человека вроде Уильяма Маркуса. Единственная сложность была в том, что мой дом находился буквально за углом. И так вот взять и смыться от Энни было бы непростительной грубостью. Я поднял глазам телефон. «О боже! Я же обещал Эрику Уокеру заехать к нему и сыграть несколько партий. Может, лучше свернуться на диване и посмотреть кино?» — предложила Энни. Это означало, что она отключится уже на начальных титрах. «Я бы с удовольствием, но это по работе. Надо познакомиться с несколькими свежеиспеченными сенаторами. Пойдем со мной. Тебе бы тоже пригодилось. Там будет пара деятелей из Министерства внутренней безопасности». У Энни было несколько дел, касающихся этого министерства, но я прекрасно знал, что ночь она собиралась провести дома. Я блефовал. «Иди, дорогой. Пожалуй, я поеду к себе. Ты можешь остаться у меня». «Ладно». Я проводил ее до двери и обещал поскорее вернуться. Между тем температура на улице упала. Дождь сменился мокрым снегом. Я так долго следил за маячками, двумя крохотными мишенями на карте, в телефоне, что не мог не заметить, если вдруг что-то затеется. Маркус отправился в прибрежную зону возле старой верфи. Этот район уже давно считался самым убогим и заброшенным в округе Колумбия. Там полно было опустевших мастерских, загаженных панк-клубов, полуразвалившихся бань. Большинство из них снесли, чтобы обустроить на их месте помещение для нового стадиона Washington Nationals, возвести кондоминиумы. Однако эти планы по джентрификации верфи бюджет, увы, не потянул. Теперь здесь была безлюдная территория с ничейными, расчищенными под застройку участками, с пустыми паркингами и огромными, давно списанными судовыми ангарами сплошь с побитыми окнами. Скажем так, не самое подходящее местечко для бизнес-встречи на высоком уровне. Скорее уж для обувания в бетонные шузы. Маячок подсказал мне, что машина Маркуса где-то у воды. Может, он съехал к реке, чтобы посозерцать ее течение? Остаться наедине со своими мыслями? Послушать кошку в колыбели Гарри Чапина? Как бы не так. Как раз между 295-м пирсом и косой Базард-Пойнт было самое место, где вместо того, чтобы обрести вдохновение, можно было лишиться автомобиля. Суровый апрельский ветер трепал над Потомаком пелену замерзшего дождя. Я следил за маячком, с каждой секундой все больше нервничая. Вел он меня по верфи вдоль реки. Подъехав близко к тому месту, где на моей карте остановилась мишень, я хорошенько огляделся. Маркус как будто бы находился в конце одного из причалов. Я всмотрелся, но ничего не различил. Впрочем, спутники-то не врут. И потому, оглядевшись, нет ли за мной хвоста, я осторожно двинулся по причалу, стараясь держаться в тени. Чем ближе я подходил к указанному маячком месту, тем чаще и быстрее вспыхивала на экране красная точка. Удобная примочка, по крайней мере, пока не пробираешься во тьме по пустынному пирсу. Наконец, красный глаз на телефоне, моргавший все чаще и чаще, выпучился на меня горящим, насыщенно багровым зловещим оком. Мне стало совсем не по себе. На студенящем ветру я стоял в том месте, куда указывал маячок, в самом конце пирса. И Маркусовой машины там, черт возьми, не было. Выходит, он обнаружил на колесе маячок, кинул в Потомак, и его принесло водой сюда. Учитывая обстоятельства, это самое бестолковое объяснение. В начале причала мелькнула едва заметная тень. Потом шевельнулась опять. Меня посетила другая мысль. Для Маркуса здесь было идеальное место, чтобы самому подсадить маячок, выследить, кто за ним шпионит, и поймать наглеца. Сущий пустяк для цифровой эры. Если это так, я сам же загнал себя в тупик. Движение во тьме было очень медленным, но я безошибочно знал, куда смотреть. Темный силуэт то и дело пересекал конусы желтого света, падающие от натриевых судовых прожекторов. Выхода не было. Маркус грозно надвигался на меня, точно всадник апокалипсиса. Я лихорадочно прокрутил в голове несколько вариантов, но Маркус же увидит их насквозь. Да и чем вообще можно объяснить, что ты следишь за начальником, подсаживаешь ему жучка и лезешь к самому его дому? Нет, для Майка Форда это означало конец. По крайней мере, пора моего расцвета в группе Дэвиса явно миновала. Ни тебе мясных медальонов на вилле Шенандоа, ни молодой картошечки в Литл Вашингтон. И самое скверное, у моих боссов достаточно на меня компромата, чтобы закопать меня одними финансовыми нарушениями предвыборной кампании. Даже без гнусной истории с наркопритоном. Финита ля комедия. Валяй обратно в тюрьму, истинный сын своего папочки. Слушиваясь в скрип досок во тьме, я все меньше беспокоился о вещах столь отдаленных и все больше о тяжелой руке Маркуса, в том смысле, что убить он меня, конечно, не убьет, но что мне известно о повадках мужика в 80-х душившего сандинистов. Как бы то ни было, попасться к нему в руки было чересчур рискованно. Все варианты были плохи. Да и вода с белыми шапками в 10 футах подо мной, естественно, к себе не манила. Но я знал, что как бы ни было тяжко, смогу доплыть до соседнего причала. Единственное, чем хороша верфь, так это тем, что отсюда можно булькнуть в пучину вод и скрыться без лишнего шума. Внезапно луч света прорезал пирс, и я молниеносно сиганул во тьму. Когда оказываешься в ледяной воде, главная опасность, что от холода, резко вдохнув, наберешь полные легкие воды и якорем пойдешь ко дну. Мне удалось этого избежать, хотя смертельный холод охватил все тело. Я сразу начал дышать, как сумасшедший, и, пожалуй, сбросил свой IQ где-то процентов на 40. Если, оказавшись в арктических водах, сразу не отбросил коньки, значит, в запасе есть еще минут 15. А поскольку умирающим я себя явно не ощущал, времени у меня было в достатке. Луч фонаря длинными дугами прохаживался по воде, поэтому я подплыл под причал, в эту обросшую ракушечником и вонючим мхом пещеру. Я пробрался прямо под Маркусом, то и дело натыкаясь головой то на балку, то на торчащий из бревна болт. Я слышал перед собой шаги Маркуса. Свет от его фонаря просачивался в щели между досками над головой. Когда он подошел ближе, я нырнул и проплыл под ним. Было бы, наверное, куда лучше, если бы он ругался и выкрикивал угрозы. Это его невозмутимое рациональное молчание пугало меня больше, чем что бы то ни было. Вскоре я выбрался к навесу, от которого начинался пирс, отгреб на 50 метров в сторону, обжигая уши снежной кашей к следующему причалу. Там, подтянувшись, я вылез из воды и хотел было припустить к своей машине, но онемевшие ноги не слушались, спотыкаясь на каждом шагу. Луч фонаря устремился мне в спину и выхватил меня из темноты. Но на таком расстоянии света явно не хватало, чтобы кого-то разглядеть. Эти два причала оказались разгорожены забором, так что пришлось его преодолевать, и это отняло у меня некоторое время. Добравшись, наконец, до джипа, я прыгнул за руль, дал по газам и, втопив под 50 миль, домчался до хорошей дороги, а там и вовсе разогнался, как реактивный истребитель. Включил до упора обогрев, так что в меня дуло жаром, как от открытой топки. До дома я мог бы добраться и за 20 минут. Однако катался вдвое дольше, петляя по улицам, делая неожиданные развороты и тщательно озираясь, прежде чем куда-либо свернуть, дабы убедиться, что Маркус меня не преследует. Я вбежал в дом, скинул в прачечной каморке одежду и минут на 20 забрался под горяченный душ, но руки все равно так тряслись от холода, что я едва справился с краном. Единственное, что еще давало мне силы, это перспектива забраться под толстое одеяло и пристроиться к Энни. Я скользнул в сумрак спальни, нырнул под одеяло, протянул руку, чтобы обнять Энни за талию, но ощутил под ладонью лишь матрац. Ее не было. Свою подругу я обнаружил внизу. Точнее сказать, она обнаружила меня. Она сидела на диванчике с книжкой и чашкой чая, явно ожидая, когда я к ней приду. Проследив, как я спускаюсь по лестнице, она отложила книжку. Видно было, что Энни недавно плакала, но теперь ее лицо сделалось строго деловым. «Ты кувыркаешься с кем-то еще?» — спросила Энни странно спокойным голосом. Мозги у меня сперва как заклинило. Я лучезарно улыбался своей девушке, да нельзя счастливо ее видеть после такой дерьмовой ночи. Однако это чувство облегчения стремительно рассеялось. «Что?» — опешил я. «Нет, конечно». Она подняла к моим глазам одну из распечатанных мной аватарных фоток Ирины. «Ты постоянно опаздываешь, вечно выдумываешь какие-то отговорки. Ты возвращаешься домой, избавляешься от одежды и тут же чешешь в душ. Я что, по-твоему, дурочка? Я знаю, что все это значит». «Это всего лишь работа», — возразил я. «Ее отец Радо Дракович». «Не морочь мне голову. Хочешь сказать, эта 20-летняя потаскушка лоббирует Пентагон? Я глянула насчет нее в твоем ноутбуке, там миллион запросов вывалилось. Ты что, за ней следишь?» «Дорогая, ты же знаешь, копание в инете – большая часть моей работы. Я проверяю ее связи с одним делом, и я обещал Уокеру, что встречусь с ним сегодня». «Лучше молчи», — взвилась она. «Уокер сейчас в Сенате, готовит свою филибастерскую речь. Перестань мне врать, это отвратительно». Примечание. Филибастер. Тактика обструкции законопроектов в Сенате США парламентским меньшинством путем затягивания принятия решений с помощью внесения огромного количества поправок, декларирования лозунгов и пространных, часто не по теме, разглагольствований. Конец примечания. Она развернулась и зашагала к выходу. В одном полотенце я потрусил за ней, на ходу что-то лопача. Мне снова пришлось студить свою задницу, на сей раз полуобнаженным выскочив на крыльцо. Я вдруг понял, что моя правда гораздо менее правдоподобна, нежели любая брехня, что я мог бы придумать сходу. Но мне не хотелось снова обманывать Энни. «Милая, я могу все объяснить. Это была работа. Я солгал, потому что не хотел тебя в это втягивать. Это касается наших шефов, в частности Дэвиса. Прошу тебя, пойдем в дом». «Ты хочешь, чтобы я тебе доверяла?» «Да». «Тогда доверься мне. Ты больше, чем кто-либо знаешь, как работает этот город, Майк. Здесь нельзя брать, ничего не давая. Расскажи мне, что происходит». «Сейчас покажу». Я провел Энни в коридор рядом с кухней. Сунулся в прачечную и вынул из стиральной машины в попыхах сунутый туда костюм. «Фу, какой затхлый дух!» — поморщилась она. Думаю, она ожидала унюхать парфюм другой женщины или даже запах секса. «Я соврал тебе. больше не буду. Мне очень жаль, честное слово, но я просто не хотел тебя в это втягивать. Ты веришь, что я не стал бы заниматься любовью с такой вонючкой? Расскажи же мне, что произошло?» Я очень тщательно выбирал слова. Даже если бы это была погоня за тенями, я не хотел Энни в нее вовлекать, а уж тем более, если это грозило реальной опасностью. Понимаешь, я опасался, что в той сделке, в которой я участвовал, не все, так сказать, этично. Поэтому я решил кое-что перепроверить. А поскольку я болван и вечно лезу куда ни попадя, то свалился в эту вонючую воду и чуть до смерти не замерз. Некоторое время она переваривала услышанное. Слишком смешно для придуманного алиби. Мгновение она сверлила меня взглядом. «Так ты упал в воду?» «Да, в Анакостию». Примечание. Приток реки Потомак, впадающий в нее в Вашингтоне в районе верфи. Сильно загрязнен сточными водами. Конец примечания. «Вода ледяная», — поежился я. «У меня выдалась жуткая ночь, и мне чертовски жаль, что я тебя огорчил». «Почему ты мне сразу не сказал?» «Я знаю, у меня, наверное, мания преследования, но мне не хотелось вмешивать тебя в это дело. Это было глупо, и я дурак. Согласен». «Ты говорил об этом Маркусу и Генри?» «Нет. И, пожалуйста, оставим это между нами. Я это делал по собственной инициативе, и если они узнают, мне мало не покажется». «Договорились?» «Лучше бы ты им сказал. Они знают, что делать». Энни была охотником вроде меня. Работа была для нее все. К тому же она была коротка с Дэвисом. «Черт подери! Это ведь Генри свел нас когда-то в одном деле. Я думать боялся, что станется, если Энни вдруг окажется перед выбором, он или я». «Ты права. Но пусть это все же останется между нами. Я все перепроверил, ничего особенного не нашел, но мне бы влетело за самодеятельность. Никому не говори об этом, ладно?» Энни, похоже, снова насторожилась. «Хорошо», — сказала она, подумав. «Обещаешь?» «Да». «Спасибо. Я больше не буду тебя обманывать. Ты вправе на меня сердиться, но не торопись с решением. Если хочешь, могу отвезти тебя домой, но я очень надеюсь, что ты простишь меня и останешься». Энни смерила меня взглядом и целую минуту заставила страдать в ожидании. «Нет», — молвила она. «Сперва пойдем в постель». Вот он, предел моих желаний. Натянуть одеяло до самого подбородка и свернуться возле ее жаркой маленькой круглой попки. Блаженство. Энни выключила лампу со своей стороны. «Знаешь, милый?» «Что?» «Если ты когда-нибудь смешаешь меня с дерьмом, я тебя найду и в асфальт закатаю». «Ну да, папенькина дочка. Конечно, моя радость. Я люблю тебя». «Я тоже». «Точно», — сказал я себе. «К черту этот долбанный объект-23 и Ирину. Я не собирался терять то, что честно заслужил, из-за того лишь, что вырвал несколько тайных фраз из контекста и поиграл немного в детектива. Дело ведь для меня закрыто. Вот только никак не шли из головы несколько оговорок Энни, а также и то, что первым ее инстинктивным желанием было рассказать все Маркусу и Генри. Я пытался убедить себя, что не передал ей всю историю для ее же блага, а может, для моего? Тщетно пытаясь уснуть, я все больше понимал, что для подозрения относительно группы Дэвиса заставляют меня сомневаться уже во всем, что связано с компанией. На фирму был завязан весь мой мир. Друзья, деньги, дом и даже Энни. И всем этим я обязан был Дэвису. И кому я мог теперь верить?»